Smart Reading. Книги в кратком изложении. Доставляя счастье. Автор Тони Шей. Корпоративная культура ЗАПАС не была придумана сразу и не пришла извне. Ее создавали сотрудники. ЗАПАС уже не первый год доказывает всему миру. Успеха добьется только компания с сильной корпоративной культурой. А значит, добьется успеха и каждый ее сотрудник. ЗАПАС – компания с корпоративной культурой. ЗАПАС – это известная американская компания, которая занимается продажей обуви в интернете. Несколько лет назад ее купила компания Amazon. Всего за несколько лет ЗАПАС смогла стать лидером своего рынка, и решающую роль в этом сыграла корпоративная культура компании. Философия, которой следовали все сотрудники, от генерального директора до специалиста технической поддержки. В процессе своего развития компания регулярно сталкивалась с трудностями. Ей не хватало инвестиций для активного развития. Партнеры и поставщики подводили с качеством товаров и услуг. Порой эти трудности грозили компании полным разорением. Все, что ЗАПАС могла им противопоставить, это дружба сотрудников, их вера в общую цель, готовность помогать друг другу. В то время, когда у компании не было средств на то, чтобы платить по счетам, многие отказывались от своих зарплат. Это помогло ЗАПАС выжить и окупилось старицей. Все это и есть корпоративная культура. ЗАПАС – компания, помешанная на обслуживании клиентов. ЗАПАС олицетворяет собой компанию нового типа. Этот интернет-магазин не пытается продать покупателям как можно больше пар обуви. ЗАПАС выстраивает долгосрочные отношения с клиентами. Сначала дружба, а потом деньги. И никогда наоборот. Для того, чтобы подружиться с клиентами, ЗАПАС внедрила множество фишек, над которыми в других интернет-магазинах обуви буквально смеялись. В США компания предоставляет бесплатную доставку в обе стороны. Покупатель может бесплатно поменять обувь, если она не понравилась или не подошла. Более того, покупку можно вернуть в течение года. В компании работает круглосуточный и бесплатный колл-центр. Склад компании работает круглосуточно. Это дает один лишний день в скорости доставки обуви. В компании нет шаблонных фраз для операторов колл-центра. Самый длинный разговор с покупателем длился 6 часов. Если на складе нет обуви нужного типа или размера, оператор должен направить покупателя на сайт конкурентов. С точки зрения обычного бизнеса, все это недополученная прибыль. С точки зрения ЗАПАС, это символы дружеского отношения к клиентам. И клиенты делают выбор в пользу ЗАПАС. Другая фишка компании – чрезвычайно приятная служба поддержки клиентов. Сотрудники, отвечающие по телефону, с радостью ответят на любой вопрос клиента, даже на очень сложный или странный. Однажды после конференции по продажам в Санта-Монике мы все были навеселе и пытались заказать пиццу. Однако везде доставка уже закончилась. Был почти час ночи. Кто-то в шутку предложил заказать пиццу в ЗАПАС, и одна девушка из нашей компании приняла вызов. Набрав номер ЗАПАС и объяснив оператору, что она остановилась в отеле Санта-Монике и умирает от желания съесть пиццу. Через 2 минуты у нас было 5 ближайших мест, которые еще были открыты, и где можно было найти пиццу. На рабочем столе каждого сотрудника находится пачка открыток, а специальная программа на компьютере время от времени выдает случайно выбранные адреса клиентов. Сотрудник ЗАПАС пишет на открытке несколько вопросов о качестве сервиса, пожелание удачной носки обуви или просто дружеское послание, а после отправляет это по адресу. Можно представить себе удовольствие клиента, который вдруг находит в почтовом ящике открытку от магазина обуви, написанную живым человеком. Вот 10 способов добиться хорошего обслуживания клиентов. Сделать обслуживание клиентов приоритетом для всей компании. Пусть возглас «Вау!» войдет в ежедневный лексикон сотрудников. Помогайте тем, кто обслуживает клиентов, и доверяйте им. Поймите, что нет ничего плохого в увольнении сотрудника, оскорбляющего ваших покупателей. Не заставляйте операторов продавать больше. Создайте бесплатный номер поддержки клиентов. Рассматривайте каждый разговор с клиентом как инвестицию в создание бренда. Случаи отличного обслуживания должны отмечаться на уровне всей компании. Нанимайте тех, кто увлечен делом обслуживания клиентов. Обеспечивайте отличное обслуживание всем – клиентам, сотрудникам и поставщикам. Запас – это открытость, корпоративная культура и фишки. Компания открыта для всего мира. Сотрудники ведут общественные блоги. Глава Запас Тони Шей ежедневно пишет в Твиттер, а на экскурсию в офис может попасть каждый. Достаточно заранее записаться. Всех экскурсантов встречают на автобусе. Каждая из экскурсий уникальна, потому что вы никогда не знаете, кто окажется в офисе и что еще сотрудники придумали за выходные, чтобы удивить экскурсантов. Если бы вы зашли к нам сегодня, то увидели бы в вестибюле аппараты для приготовления попкорна и кофе, замаскированные под роботов. Проходя по помещениям различных департаментов, вы могли бы наткнуться на плодоносящие кусты. Хотите ягодку? Обнаружить самодельную дорожку для боулинга, которую смастерили программисты. Встретить сотрудников, одетых в костюмы пиратов или поющих в караоке. Заметить комнату для отдыха, зоопарк с домашними животными или попасть на фуршет. Вы могли бы попасть на парад, потому что в одном из департаментов решили, что в этот день самое время отпраздновать Октоберфест. Или примерить корону и сфотографироваться на память. Причем ваша фотография окажется по соседству со снимками Сирены Уильямс и Глэдис Найт. Или вы могли бы оказаться у нас во время ежегодного Дня лысых, когда добровольцы соглашаются быть нагло побритыми своими коллегами. Офис компании буквально переполнен фишками, которые нельзя встретить в обычном офисе. Все сотрудники компании пользуются одним входом в здание. Это позволяет сделать общение сотрудников более тесным. При входе во внутреннюю систему Запас сотрудникам требуется ввести не только логин и пароль. Им показывается случайно отобранная фотография одного из сотрудников, и пользователю предлагается выбрать правильную фамилию из списка. После этого можно посмотреть резюме и биографию человека. Таким образом, сотрудники компании больше знают друг о друге. При приеме на работу все сотрудники проходят 4-месячное обучение. Перед его началом каждому предлагается получить $2000, если он прекратит обучение и уйдет. На это соглашается менее процента. Каждый сотрудник от менеджера и программиста до начальника департамента проходит обязательную практику в колл-центре. Каждый сотрудник может оборудовать свое рабочее место так, как ему захочется. Компания даже выделит средства, необходимые для этого. Некоторые сотрудники устанавливают двухъярусные кровати и могут буквально жить в офисе. Кроме того, Запас пошла на беспрецедентный шаг. Она создала специальную систему, с помощью которой каждый из сотен ее партнеров может отслеживать все финансовые и логистические операции. Все поставщики компании в любой момент знают, сколько пар их обуви продалось, а сколько еще лежит на складе. В то время, когда конкуренты Запас вкладывают сотни миллионов долларов в рекламу для поставщиков обуви, пряча от них всю информацию, Запас открыла свои данные и обнаружила очередь из потенциальных партнеров совершенно бесплатно. Открытость и честность всегда побеждают. Запас — это компания с ключевыми ценностями. Попасть на работу в Запас непросто, даже несмотря на то, что зарплаты в компании не превышают средних по отрасли. Просто люди хотят быть частью такой команды, хотят окунуться в корпоративный дух Запас, разделить ключевые ценности. 10 ключевых ценностей Запас. Вызывать вау-чувство обслуживанием. Принимать и поощрять изменения. Создавать веселую и необычную атмосферу. Любить приключения, мыслить творчески и нешаблонно. Приветствовать рост и обучение. Строить открытые и честные отношения посредством обмена информацией. Создавать позитивный командный дух и семейную обстановку. Делать больше меньшими средствами. Быть увлеченными и решительными. Быть скромными.